Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Покаяние. Значение покаяния и примеры его. Эпиграф. Храм носяй телесный весь осквернен, но яко щедр, очисти благоутробную твою милостью. Из великопостных песнопений. Призыв к покаянию был первым призывом, первой проповедью Христа. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Но, может быть, усиленное покаяние нужно лишь для больших грешников, а не для нас. В Евангелии есть одна, на первый взгляд, загадочная фраза. Господь сказал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. И его часто обвиняли в том, что он более имел дело с грешниками, блудницами и мытарями, и менее с теми, которые строго исполняли закон Моисеев, с книжниками и фарисеями. Почему же Господь не хотел иметь дело с праведниками? Потому что те, кто почитали себя праведниками, не имеющими нужды в покаянии, на самом деле были в самообольщении, были гордецами, то есть грешили грехом наиболее ненавистным Богу и были душевно неизлечимы благодаря полному отсутствию сознания своей греховности. Вполне праведников вообще нет на земле. Пророк Давид говорил: «Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Псалом 13, стих 3. А один старец, имя его осталось неизвестным, так говорил своему ученику: «Ведай, сын, что не только я и ты, мнимые монахи, нуждаемся в непрестанном трезвении и плаче, но и великие подвижники нуждаются в них. Услышь следующее духовное рассуждение. Ложь от дьявола, страстное воззрение на женщину вменено Богом в любодеяние. Гнев на ближнего причислен к убийству. За каждое праздное слово обетовано воздаяние. Кто же такой человек, и где его найти, который бы не ведал лжи, не был искушен вожделением, никогда не прогневался на ближнего напрасно, в котором бы не нашлось празднословия и который поэтому не нуждался бы в покаянии?» А вот что пишет о том же отец Александр Ельчининов: «Вы оправдываетесь тем, что проступок ваш невелик, неважен. Но нет неважного, ничтожного в мире, ни дурного, ни хорошего. Самое незначительное действие, мимоходом брошенное слово, самое мимолетное чувство важны и реальны, как реально все в мире. Поэтому все самое малое должно соответствовать самому главному, и ничто нельзя почитать недостойным внимания или свободным от нашей ответственности. Победим же свое горделивое сознание о своей призрачной праведности. Пожалеем свою бедную, опозоренную грехом и страстями душу, находящуюся в рабстве лукавого духа, и сознаем для себя необходимость в деятельном, глубоком покаянии. Итак, в покаянии нуждаются все люди без исключения, все больны, все в духовных язвах. Как пишет преподобный Исаак Сириянин: «Покаяние всегда прилично всем грешникам и праведникам, желающим улучшить спасение. И нет предела усовершению, потому что совершенство и самых совершенных подлинно несовершенно. Посему-то покаяние до самой смерти не определяется ни временем, ни делами. Этим можно объяснить духовный парадокс, который так формулирует архимандрит впоследствии патриарх Сергий. Чем выше человек нравственно, тем сильнее в нем сознание своего недостоинства и тем обильнее его покаянные слезы. Таков, например, преподобный Ефрем Сирин, творение которого — почти непрерывный плач, хотя носит на себе неизгладимые следы небесной радости, присущей всякому истинному праведнику. Отсюда особенно больными и трудноизлечимыми надо считать тех, которые в самообольщении не считают себя больными, почитают себя, если уж не праведниками, то во всяком случае не какими-либо большими грешниками. Таким образом, чтобы исцелиться, надо прежде всего почувствовать свою болезнь и познать нужду во враче, то есть признать свою греховность. Без признания ее человек болен безнадежно и находится в горделивом самообольщении. Христос — врач наших немощей. Но Он ждет обращения к Нему, ждет признания от нас в своих грехах, и тогда Он снимает их с нас и дает силу бороться с грехом. Но что такое покаяние? Вот определение покаяния преподобного Исаака Сириянина. Значение же слова «покаяние», когда знали мы из действительного свойства вещей, таково. Оно есть приближающееся к Богу неослабное прошение с исполненную сокрушение молитвою об оставлении прошедшего и мольба о хранении будущего. Покаяние есть корабль души, на котором она переплывает и спасается в мысленном море греха. А епископ Игнатий Брянчанинов так определяет покаяние. В покаянии совмещаются все заповеди Божии. Покаяние есть сознание своего падения, соделавшего естество человеческое непотребным, оскверненным и потому постоянно нуждающимся в Искупителе. Таинственен процесс покаяния души. В нем мы открываем перед Богом язвы своей души и скорбным духом и болью сердечную свидетельствуем, что мы сознаем их, ужасаемся их безобразию и просим об исцелении этих язв и прощении грехов. И чем глубже сознание грехов, тем чище омывается душа в слезах покаяния. Таким путем шли все те, кого Церковь почитает святыми и праведниками, и лишь идя этим путем, узким и тесным, путем нищеты духовной и глубочайшего покаяния, возможно спасение души. Епископ Игнатий Брянчанинов так пишет об этом. «Всякий, усиливающийся взойти на брак Сына Божия не в чистых и светлых одеждах, устраиваемых покаянием, а прямо в своем рубище, в состоянии ветхости, греховности и самообольщения, извергается вон во тьму кромешную, в бесовскую прелесть. Покаяние и все, из чего оно составляется, как то сокрушение и болезнование духа, плач сердца, слезы, самоосуждение, памятование, предощущение смерти, суда Божия и вечных мук, ощущение присутствия Божия, страх Божий — все это — суть дары Божии, дары высокой цены, дары первоначальные и основные, залоги даров высших и вечных. Без предварительного получения их, получение последующих даров, невозможно. «Как бы ни возвышены были наши подвиги, — сказал святой Иоанн Лествичник, — но если бы мы не стяжали болезнующего сердца, то эти подвиги и ложны, и тщетны. При исходе души нашей мы не будем ни в чем обвиняемы так, как в том, что не плакали непрестанно о грехах своих, ибо плач имеет двоякую силу, истребляет грех и рождает смиренно мудрее. Но из чего же составляется процесс покаяния? Ему предшествует понимание разумом нарушения нами заповедей Божиих. После этого следует испрошение прощения у Бога, а также и у человека, если грех был связан с виной перед ним. Но это еще не есть покаяние. В дополнение к признанию своего греха мы должны понести труды покаяния, покаянные молитвы и, может быть, физически здоровых поклоны, посты, воздержания и так далее, но и это все еще не есть достаточные признаки полноты покаяния. Можно все это выполнить, а все же не покаяться, не примирить с собою Бога, не получить Его прощения и возвращения в сердце Святого Духа и полноты Его благодати. Истинное покаяние зарождается глубоко в сердце. В нем должен появиться стыд за грех, ощущение грязи на своей духовной одежде, отвращение к своей склонности к греху, оскверняющему душу отвратительной нечистотой и омерзительным запахом. И вот когда душе нашей станет тяжко от этого запаха и нечистоты, когда мы начнем презирать себя за свое душевное безобразие, когда мысленно пойдем пред Богом, простирая к Нему свои руки с просьбой о прощении и помощи, когда мы, по выражению старца Силуана, сойдем в ад покаяния и действительно ощутим себя хуже всякой твари, тогда начинается наше действительное покаяние. Оно всегда не во внешних проявлениях, а в глубочайших переживаниях сердца. «Отдай душу в ад, будешь богат», — говорил и старец Захария, и строится Сергиевы Лавры. Есть ли предел покаянию? Его нет. И, как говорит преподобный Марк Подвижник, если мы будем подвязаться в покаянии до самой смерти, и тогда не исполним должного, потому что и тогда не принесем ничего равноценного Царству Небесному. Поищем примеры покаяния в Священном Писании и в истории Церкви Христовой. Вот как описывается в Библии покаяние ниневитян, которое в пример ставит сам Господь. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище». От большого из них до малого. И царь ниневитян встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих». Книга пророка Ионы, глава 3, стихи 5 и 8. А вот покаяние согрешившего царя Давида. Когда Давид был облечен в грехе пророком Нафаном и заболело дитя его, то Давид начал молиться и поститься, а, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба, и так лежал на земле и плакал, и постился Давид целую неделю до самой смерти ребенка. Вторая книга Царств, глава 12, стихи 16-20. В обоих случаях мы видим деятельное покаяние и суровое наказание себя кающимися. Таковы же черты покаяния, находящиеся и в евангельских рассказах. Так мытарь Закхей раздает половину своего имения и в 4 раза больше раздает обиженным им. блудница, не жалеет драгоценного мира для ног Господа и не стыдится перед всеми плакать, целовать ноги Господа и оттирать их волосами своими. Мытарь идет в храм, смиренно становится вдали, бьет себя в грудь, не смея поднять голову и так далее. Все это черты деятельного покаяния, усилия, подвига, а не одни слова и призрачные сожаления о своих грехах. А как каялись, очищали себя от греха истинные последователи Христа, преподобные отцы Новозаветной Церкви? Они уходили из мира в пустыне, усиленно постились, изнуряли свое тело тяжелым трудом, заключали себя в затвор, налагали на свои уста молчание, а некоторые, наиболее сильные из них, восходили на столпы, надевали на себя вериги и тому подобное. Наконец, венец подвигов покаяния показали юродивые во Христе, которые сделали себя отребьем для мира и, лишив себя крова и всякого имущества, и, притворяясь безумными, навлекали на себя поношение и презрение мира. Подвиги покаяния преподобных, столпников и юродивых могут показаться чрезмерными, странными, граничащими с безумием. Да, с точки зрения мира это безумие. Но апостол Павел говорит: «Будь безумным, чтобы быть мудрым». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 18. В конце концов, дело не в форме подвига, который самопроизвольно принимает кающаяся душа, а в той ревности к покаянию, степени ненависти ко греху, в той силе внутреннего сокрушения души от нечистоты своей, которые показывают подвижники в своих подвигах покаяния. Вот эту-то ревность и ценит Господь, в чем бы она ни проявлялась, какие бы уродливые формы с точки зрения мира не принимала. Недаром наиболее соблазняющий людей мира, но высший и труднейший подвиг, подвиг юродства во Христе, так высоко оценивается Господом. Истинные юродивые обычно бывают награждены высокими духовными дарованиями, дарами пророчества и сновидения, чудесного исцеления. Много примеров глубокого и действенного покаяния можно найти в дневнике великого подвижника благочестия отца Иоанна Сергиева Кронштадтского. Последний часто пишет про то, как, заметив за собой грех, раздражение, внутреннего осуждения кого-либо, принятие излишнего количества пищи, суетные мысли во время богослужения и тому подобное, он начинал усиленно просить Бога о прощении ему этого греха, и всегда он молился об этом до тех пор, пока не чувствовал прощения и возвращения к нему Святого Духа, душевного мира и любви к ближнему и обретению вновь, как он называл, пространства сердечного. Последнее так определяется архиепископом Арсением Чудовским. Пространство сердечное — это такое состояние духа, когда не гнетет наше сердце ни уныние, ни скука, ни страх, никакая другая страсть, и оно бывает открыто для восприятия духовных благ и переполняется ими. Он же пишет: как любезно покаяние! Оно человека, лишившегося за грехи близости благодати Божией, снова примиряет с Господом, снова привлекает благодать и, больше того, так перерождает человека-грешника, что делает его удобоподвижнее к добру и смиреннее даже обыкновенного праведника. Покаяние — это необыкновенная милость Божия к человеку. А вот выдержка из писем одного пастыря о покаянии. «Мое представление о покаянии таково. Вся наша жизнь, когда мы ее берем в ее последнем осуществлении, явится как некий единый непротяжный акт. Иными словами, она будет видна сразу вся, тем, у кого есть соответствующее зрение. В этом смысле всякое, даже мимолетное внутреннее движение оставляет в общей сумме нашей жизни тот или иной след. Предположим, что я в течение всей моей жизни всего только один раз помыслил злое. Это злое, если его не извергнуть из души актом самоосуждения, так и останется присутствующим, придавая жизни моей иной характер, внося в сферу моей жизни некое темное пятно. Присутствие этой тьмы будет невозможно скрыть ни от себя, ни от других в вечности. Как сказано в Евангелии, нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и ничего потаенного, что не вышло бы наружу. Люди обычно наивно думают, что если никто не видел или не знает из людей о том, что мы мыслим или делаем, то значит все в порядке. Но если иначе смотреть на нашу жизнь, если действительно устремиться к тому, чтобы внутри нас не было ни единой тьмы, то дело представляется совсем иначе. И вот что замечено в долгом опыте. Все, в чем раскаялся человек, осудив себя, и дело свое перед Богом, людьми, церковью, все это словно исчезает из бытия, становится словно никогда не бывшим, и внутренний свет очищается от всякой тьмы. Когда я исповедуюсь, то обвиняю себя во всех зломыслиях, потому что я искренне не нахожу во всем мире такого греха, которого я не сотворил бы мимолетным прикосновением мысли. Самая возможность такой мысли есть уже явный показатель моего состояния. И кто из нас может быть уверен в себе окончательно, что он вне власти посещающих его страстных мыслей? Если я на одно мгновение был во власти какой-либо недоброй мысли, то где гарантия, что это мгновение не станет вечностью? Итак, в меру сознания нашего нужно исповедовать наши грехи, чтобы не унести их с собой по смерти. Пока человек живет, есть надежда на его исправление. Но что будет по смерти, мы еще не знаем. Исход из мира сего можно сравнить с тем, что теперь стало всем доступно в плане материальном. Масса, получившая достаточно сильный толчок, вырвавшись из сферы притяжения Земли, теоретически, может с невероятной скоростью вечно лететь в беспредельном пространстве мира. Так, думаю, и душа человека по исходе своем будет увлечена или в безмерную радость вечной любви, или в нескончаемые страдания обратного любви состояния. Ведь грех по существу своему есть не что иное, как отступление от закона божественной любви. И если эту любовь взять в ее полноте, то мы никогда не окажемся чистыми перед нею. Отсюда, если человек воистину желает достигнуть неизменного с Богом пребывания, он должен очищать себя, потому что Господь чист. В Рождество Христово волхвы принесли Господу золото, ладан и смирну. Как пишет архиепископ Иоанн, не могущие ничего принести Богу, могут всегда принести Богу золото своей покаянности, ладан молитвы, смирну своей нищеты духовной. Покаяние же есть освобождение своего настоящего, прошедшего и будущего от всего небожественного, оттеснение себя к блаженной вечности.